Альва. Надеюсь, ты хорошо выспалась. Эманор дель Марх оказался тем еще шутником и весельчаком. Мы едва начали утреннюю тренировку, а он уже вовсю надо мной подтрунивал. Сегодня у меня как раз выдался свободный от занятий ВАО день. И первую его половину было решено посвятить обучению магии. Ну а вторую — подготовке к завтрашней лекции. Я все еще по старинке проигрывала весь материал перед тем, как выйти к студентам. Хотя знала все темы наизусть. Стелла не обманула. Эманор неплохо меня натаскивал и знал в этом толк. Видимо, обучая жену, он изрядно поднаторел в работе с землянками. Я повторяла упражнения, старалась подражать хвостатому тренеру. То выпускала искры из ладоней, то создавала висящие в воздухе язычки пламени, словно от невидимых свечек. То дым, то зной. Эманор умудрялся одновременно пояснять, давать ценные указания и пикироваться со мной, как мне думалось, не без пользы для Рельгора. Он определенно пытался что-то у меня выведать. Я же стремилась прикрыть тылы и раскусить заговор этих двух змеев. «Да, я отлично выспалась и видела во сне, как овладею даром за пару часов». «Что ж, хорошие сны придают нам бодрости, хотя и не обещают правды. Не пытайся вызвать огонь, как нечто постороннее. Думай, что это часть тебя самой. Дунуло и пламя. Ну, как-то так». «Почему император рассказал вам о пожаре? Он казался крайне недоверчивым после того, как показался мне во всей красе голым на моем участке». «Надо же кому-то пожаловаться на женщину, которая тебя едва не спалила. Стражникам не солидно. Все же император – первый воин Гордавии. Советникам неблагоразумно. Мало ли, кто-то из них предатель и решит воспользоваться информацией. Сила воздействия зависит от твоих эмоций. Постарайся полностью их контролировать, и тогда легче будет ограничивать мощь дара». «А вы, видимо, исповедник и советчик в одном лице?» «Я лицо очень подходящее. Более подходящего и не придумаешь. Во-первых, моя жена перехватила у меня однажды огненный дар и тоже спалила комнату в общежитии». Эманор приподнял бровь и бросил на меня хитрый взгляд. «Продолжай ощущать магию как часть себя. Не разделяй себя и ее». Я сделала вид, что ничего не заметила. «Как это перехватило?» «Через связь с Нари». Еще один взгляд, не менее многозначительный, и улыбка. Широкая такая, практически душевная. Хорошо, что у меня дар собственный, верно?» «Да кто ж его знает? Я лично еще не видел землянок и вообще существ любой другой расы, не нагов, обладающих такой магией. Ни разу за 2000 с лишним лет. И никто не видел. Из знакомых мне нагов, даже более древних. Над этим стоит всерьез призадуматься. Я вот, например, знаю случаи, когда магия землянок мутировала от связи нага с Нари. Конечно, огненный дар у тебя сейчас есть. Но что там у тебя на земле было изначально? Как и почему оно изменилось после попадания в наш мир? Этого никто уже не скажет. Мы слишком мало знаем о ведьмах земли. Просто потому, что на родине их таланты невозможно определить. Ты слишком напрягаешься. Все должно быть естественно, как бег или прыжки. Не нужно пытаться контролировать каждый шаг магии. Это как мышцы. Они сами знают, что делать. Ты просто должна довериться им. Ты же не думаешь про каждую ногу, что она вдруг поведет тебя не туда». Я прекрасно понимала, на что он намекает, что Адельтах испытывает ко мне чувства, и благодаря этому я получила его дар. Но поддаваться на провокацию не хотелось. Из общения со Стеллой я уже кое в чем разбиралась и понимала, что все не совсем так. Только Нари способна перехватить эмоцию и магию Нага. Эманор намеренно вводил меня в заблуждение, подталкивал к нужным Рельгору выводам, но при этом напрямую ничего не говорил. Потом, если что, ему совсем не сложно будет отбиться. Мол, я совсем не это имел в виду. И я опять останусь в дурочках. Тем более, что если попытаться расшифровать фразы Эманора, перевести их с языка нагов, языка недомолвок и намеков на русский, то окажется, что дар-то у меня был и какой-то особенный. Просто его кто-то мог усилить. Мог. Мог изменить. Опять же, мог, но изменил ли? Усилил ли? Значит, я уникальна. Ваш Рельгор сам сказал, что у меня есть собственная магия. Еще там, на земле. Вроде бы, без этого он и его голые соратники не поразили бы меня своим физическим совершенством. Скорее, их поразила бы... Только не я. Бомба. Вплоть до полного и безвозвратного уничтожения. Вот так правильно. Еще расслабься. Совсем. Как будто ты уже 100 раз все это делала. Как приседание, например. Значит, Рельгор тебе понравился? Произвел должное впечатление? Сразу и всем организмом? Впечатление произвел точно. Я была в шоке, когда он голый начал меня целовать. Так и представляю себе эту картину. Ну вот, у тебя уже получается. Давай. Молодец. А он вообще хорошо целуется? Я спрашиваю, потому что у нагов не приняты связи мужчины с мужчиной. И мне не удастся проверить сей любопытнейший факт. Хорошо. Сразу виден богатый опыт. А это плохо. Не старайся пока задействовать дар мощнее. Мы потом это изучим. Эта магия может расщеплять до молекул. Тебе пока рано так ею пользоваться. Давай пока разберемся с огнем. Поиграем с огнем? Многозначительно усмехнулась я, намекая на тему нашей беседы. Эманор усмехнулся. «Воспламени мое любопытство. Так это хорошо или плохо, если у мужчины богатый опыт, и он может доставить женщине истинное удовольствие?» Из моих ладоней выскочили столбы огня, ударили в стену и, прокатившись по потолку, погасли благодаря движению Лейдера. Он придержал меня за руку. «Я ведь сказал, поменьше эмоций. Горячее сердце, холодная голова, как выражается моя Стелла». «Никаких эмоций. Это я так, случайно?» «Ну да, ну да. Давай-ка еще раз». «Ага, молодец. Так что ты говорила про то, какое удовольствие может доставить мужчина с большим опытом, вроде Рельгора?» Языки пламени затрепетали, начали плеваться мелкими искрами и яростно дымить. Но я выровняла дыхание, и их тоже. Копоть и сажа пропали. Воздух приобрел прежнюю температуру. «Плохой обманный маневр, господин генерал Гордавии. Я не говорила такого. Это вы сказали?» «Вы контролируете свои порывы лучше, чем эмоции». «Я все неплохо контролирую». «И все же. Ответите или как?» «На что?» «Смотрю, вы неплохо подходите для императорского двора. Умеете выворачиваться и плести интриги. Вам нравятся мужчины с богатым опытом, способные довести женщину до невиданных высот наслаждения?» Огонь окружил меня тонким кольцом. Воздух вокруг мгновенно раскалился. Я чувствовала, что дышу горячим паром, как какой-нибудь сказочный дракон. Я выдохнула, прикрыла глаза и вернула себе управление даром. «Вам кажется, что вопрос загоняет вас в угол? В замкнутый круг?» – сделал правильный вывод Лейдере. «Наше занятие действовало как психотерапия. И, надо признать, Нак оказался отличным психологом. Я понимала, уже отчетливо осознавала, что неравнодушна к Рельгору. Зацепил меня этот Адельтах не на шутку. Однако я не могла ему верить. И это все ужасно усугубляло. Лишало меня уверенности в себе и, соответственно, уверенности в даре. Чем больше смуты в душе ведьмы, тем хуже работает и подчиняется ей магия. Это я уже четко усвоила. А главное, вроде бы все выглядело четко, без особых зацепок для бессмысленных мечтаний. Рельгор объявил отбор. Меня он туда не позвал, хотя мог бы. Почему нет? Это ведь ничего не означало бы. На отборе император лишь ищет истинную. Не станут же заговорщики охотиться на всех женщин, участвующих в отборе, на всякий случай. Это однозначно было бы уже слишком. И явно восстановило бы против них тех аристократов, которые еще колебались между политикой правителя и жаждой вернуть прежние привилегии. Это я поняла из бесед со Стеллой. Следовательно, я не Нари Рельгора. И единственной его целью было со мной переспать. или спать, пока не встретил истинную. Все та же Стелла рассказывала, что до встречи с Нари наги вели весьма разгульный, по моим меркам, образ жизни. Имели множество любовниц, не гнушались случайными связями. И в Гордавии это не считалось не то чтобы гусарством, даже чем-то слегка неординарным. Это было обычным делом. Рядовым поведением матерого оборотня, у которого либидо в разы выше человеческого. Как выяснилось, в случае мужчин двусущих воздержание скорее пытка, чем испытание. Поэтому они и не воздерживались. И среди оборотней это не осуждалось. Я широко улыбнулась. «Нет, это я пробовала защиту от слишком опытных мужчин, чтобы близко со своим богатым опытом не подходили. А то опыт останется, а вот физические возможности навряд ли. Во всяком случае, до полного восстановления некоторых органов». «И все равно не ответили. Не можете? Стесняетесь? Сбивает с толку, боитесь признаться?» «Если вы так считаете, почему спрашиваете во время нашей тренировки? Не боитесь последствий?» Эманор посмотрел так, не знаю, так смотрит опытный наставник на несмышленого ученика. Улыбнулся и покачал головой. «Я нарочно вас провоцирую и отвлекаю. Дар должен подчиняться везде и всегда. Независимо от вашего настроения, состояния или чего-то еще. Я не знаю, что волновало вас в вашем мире. Потому что ничего не знаю о том, как вы там жили и чем вы там жили. А здесь мне известны лишь несколько ваших знакомых. И определенно Рельгор Тельрах достаточно привлекательный и опытный мужчина, чтобы оставить след в сердце любой женщины. Во всяком случае той, чье сердце еще не занято». «Возможно, но не в моем. И откуда вы знаете, что мое сердце не занято?» «Ну, здесь не нужно быть семи пядей во лбу. Опять же, как говорит моя Стелла, люблю эти ее присказки. Вы переместились в наш мир. Значит, в вашем мире у вас нет такой привязки, которая затянула бы вас обратно. Значит, вы никого там сильно не любите и ни в ком в том мире отчаянно не нуждаетесь. Возможно, у вас там есть дети, родственники, знакомые, но они вполне могут без вас обойтись. Общаться-то вам ничего не мешает. Зевы – универсальный способ перемещения для любого мага, как вы». Я мысленно чертыхнулась на подобное легкое чтение нага в моем сердце и даже в моем прошлом. Однако пламя выглядело ровным. Аккуратно вырывалось из рук и струилось вверх так же, как раньше. «Вот видите, вы уже держите дар в узде, независимо от моих провокаций. Отлично. Думаю, через недельку сможем приступить и к более разрушительной его части». Огонь полыхнул, но я сразу же усмирила его. «Недельку? Тут?» «Вам у нас настолько не нравится?» «Это не мой дом. Я не привыкла столько жить в чужом доме». «А разве общежитие ваш дом? Оно принадлежит вузу, и до вас в комнате жили другие преподаватели». «Я воспринимаю его своим жилищем». «Что ж, я дарю вам комнату. Нет, это не совсем то. Я дарю вам небольшую пристройку к замку. Она автономная. Соединена с нами только зевом». «С чего вдруг такая щедрость?» «Хм. Вы спасли моего императора, моего родственника. Я вам искренне благодарен». Он, кажется, не шутил. «И если Рельгор не подумал о материальном выражении признательности, видимо, просто был слишком занят другими желаниями и мыслями». Эманор многозначительно посмотрел на меня в своем фирменном стиле, мол, ты все понимаешь, я знаю. Я невозмутимо продолжила создавать огоньки в воздухе вслед за демонстрацией Лейдере. «Так вот, раз уж так вышло, позвольте мне наградить вас за спасение императора. Раньше в нашей стране было принято вознаграждать замками и землями. Я, как родственник Адельтаха Тельрах, имею право вспомнить этот обычай». «Вы хотите сказать, что пристройка полностью моя? И прилегающая территория тоже? Большая?» «Ваша. Я подпишу документы за обедом». «Даже юридически?» «Совершенно верно». «За спасение Рельгора и только? «А сколько, по-вашему, стоит жизнь повелителя Гордавии? Сколько стоит жизнь моего близкого друга и родственника?» «Что ж, щедрое предложение. Я подумаю». «Вы не вправе тут думать. Я дарю вам этот небольшой гостевой домик и прилегающий к нему сад. Вы можете использовать его или же нет. Ночевать пока здесь или переехать туда. Однако отказаться вы уже не можете. Это решение брата императора». «Хм, как все серьезно. Зачем ему это нужно?» «Так вам нравятся опытные мужчины, которые отлично целуются, и все остальное тоже делают на высшем уровне?» Резко атаковал меня прежним вопросом Эманор. Пламя снова окружило меня плотным кольцом. Я быстро взяла его под контроль, оставив небольшие лепестки, что поднимались от пола, как демонстрировал Лейдере. Он же чуть приподнял брови, демонстрируя, что вопрос не забыт. И Лейдере повторит его столько раз, сколько нужно для особо хитрых и изворотливых собеседниц. Кто б сомневался, что в словесных обходных маневрах мне до Эманора дель Марх, как до Луны. Причем земной, оставшейся в другом измерении. Я повторила упражнение и ответила. «Я люблю мужчин, которые думают лишь обо мне, и которым нужна только я. Все остальное – дело наживное». «А разве одно другому мешает?» «Да», – не выдержала я. «Ваш император объявил отбор. Он женится. Не надо делать из меня идиотку. Даже если он и попросил вас склонить меня с ним переспать. Не считайте меня наивной и глупенькой девочкой. Я взрослая, умная и зрелая женщина». Эманор покачал головой. «Не все такое, как выглядит». «Да неужели? Тогда объясните». «А вот этого я сделать, увы, не могу». «Ну вот и не будем возвращаться к этому вопросу». «А так приятно беседовали». «Уверена, что такой опытный придворный найдет, чем развлечь даму, кроме обсуждения мужских достоинств своего родственника, который перед женитьбой решил во что бы то ни стало получить все экзотические удовольствия, включая секс с попаданкой-землянкой». «Вот как вы о нем думаете». Эманор приподнял бровь. «Зря. Рельгор один из самых честных и порядочных мужчин, что я знаю». «Мне жаль, что у вас такой печальный опыт». Лейдере усмехнулся, но возражать не стал. И остаток урока только объяснял, как управляться с боевой магией. Словно узнал все, что хотел. Или еще не решил, как ко мне подступиться снова. После занятий с Эманором мы пообедали вкуснейшим Мельроу. Таким аналогом земных горшочков с пряными специями, сочными ломтиками клубней и сытным мясом, истекающим бульоном. Стелла обедала в АО. Но Эманор подключил тенор, и мы видели его жену на экране, в ее рабочей комнате. Так, словно та сидела с нами за столом. Только после этого Лейдере начал есть. Похоже, жена стала для него всем. И про Нари не врали. Наги дышали и жили своими женщинами. От этих мыслей мне становилось только еще более неприятно. Я уже не стану Нари для Рельгора, и все мечты — лишь пустой самообман. Глупые женские фантазии о прекрасном принце. Но, как и на Земле, прекрасных принцев в Гордавии мало. И на всех попаданок их не хватает. Стелле повезло отхватить последнего. Я от души пожелала им счастья и после трапезы отправилась по своим делам. Несколько раз прогнала лекцию и принялась за следующее. Мало ли что еще стрясется. Нужно быть готовой ко всему, в том числе и к тому, что в следующий раз я не скоро смогу нормально прогнать очередное занятие. Ужинать я осталась у себя в комнате. Было тяжко смотреть на счастливую парочку. Стелла вернулась с работы, зашла, поздоровалась, и я отпросилась трапезничать в своей комнате. Сказала, что слишком устала от магических тренировок и тренировок умственных. Землячка расспрашивать дополнительно не стала. «Отдыхай, дорогая. Обучение управлять даром и преподавательские дела ужасно утомительны. Увидимся за завтраком». Вот и все, что сказала моя вежливая новая приятельница. В подаренное Эманором здание Я должна была переехать по его же плану завтра, когда там уберутся и подготовят для меня все апартаменты. Ароматная творожная запеканка таяла во рту, оставляя приятное послевкусие груш и каких-то еще местных фруктов, похожих на манго. Мятный чай успокаивал. Я продолжила свои занятия, пока устало не плюхнулась в кресло. За окнами уже сгустились сине-сиреневые сумерки Гордавии. Жемчужины фонарей на тонких изящных ножках освещали мою комнату почти как днем. Ленты света ложились на большую деревянную кровать с белым кружевным балдахином. Полосами расчерчивали внушительный бежевый рабочий стол и поделили несколько пышных кресел на темные и светлые части. Вся комната была сделана в бежевых тонах, отчего эффект дневного освещения казался еще более сильным. Я порылась в Теннере. Нашла какой-то фильм из местных мелодрам про оборотней, страсть и приключения. И сидела с кружкой теплого чая, который почему-то не остывал. Отходила от насыщенного дня. «Смотрю, ты здесь вполне уже освоилась». От бархатистого мужского баса я вздрогнула и резко повернулась, чуть приподнявшись в кресле. Дышать вдруг стало тяжелее, будто воздух в одночасье превратился в густую вязкую субстанцию и застревал в горле, не просачиваясь в грудь. Мурашки побежали вдоль позвоночника. В животе вдруг образовалась приятная такая легкая, чуть сосущая пустота, как будто недавно чуточку переела, и вот сейчас, наконец-то, окончательно полегчало. Организм просто возликовал. И ликовал мой организм совсем не к месту и не ко времени. Потому что в комнате появился Рельгор Тельрах собственной персоной. Видимо, прыгнул зевом. «Вы с Эманором обсудили мой опыт обращения с женщинами. Не пора ли тебе самой попробовать его, чтобы понять, от чего ты отказываешься?» Нак резко приблизился и наклонился к моему уху. Его губы почти коснулись мочки, а затем и шеи. У меня дыхание перехватило окончательно. По коже будто мелкие разряды пробежали, а вместе касания Нага рассыпались угольками. Теплыми, уже совершенно не жгучими, приятными до дрожи. Если бы я не сидела, наверное, сейчас точно села бы. Ноги совсем ослабели. Руки Рельгора коснулись плеч, чуть сминая, будто массируя. И мне хотелось стонать, выгибаться, как довольная кошка. А затем пальцы Нага скользнули чуть ниже, к груди. Не знаю, почему я не сопротивлялась и почему не спросила у Адельтаха, что он делает в моих покоях. Наверное, меня слишком захватила близость Нага. И он этим пользовался, черти его забери. Видимо, Эманор Дель Марх просто пригласил своего императора погостить. Все комнаты замка пронизаны зевами, так что повелителю ничего не стоило прыгнуть ко мне пространственным коридором. Это были практически последние связные мысли, которые меня посетили. Потому что Рельгор вдруг поменял положение, в секунду очутился передо мной и опустился на колени. Только теперь я заметила, что он в человеческом обличье. Наверное, нарочно для меня. Дразнит, соблазняет, очаровывает. Рельгор оделся в черную рубашку и брюки, довольно простые. Но на его совершенном теле они смотрелись ну просто шикарно. Подчеркивали, какой же он мощный, поджарый, роскошный мужчина. Положение было удивительно волнующим. Рельгор находился между моих коленей, схватившись руками за поручни кресла, и смотрел снизу вверх, затуманенным от страсти взором. Казалось, в его глазах нет ни единой мысли, и одновременно они сверкали, как изумруды на солнце, аристократично холодные и горячие, как натопленная печка. На щеках Нага проступил румянец, губы будто налились кровью. Мускулы вздулись, и все тело Адельтаха напряглось, окаменело. Я видела, как напряглись мышцы его челюсти. Он определенно стиснул зубы и очень сильно. Так же выглядел Рельгор, когда мы впервые поцеловались у меня на территории. Только теперь я была на территории Нага, и он бессовестно этим пользовался. «Альва, ты хочешь меня? Я это чувствую всем телом, каждой своей частью». Рельгор приподнялся, взглядом указав на свои брюки. Я невольно посмотрела туда. «Ого, он так завелся, когда?» «Это ты меня так возбуждаешь. Разве не поняла тогда, при первой встрече? Я был готов от одного сближения наших тел, от одной нашей близости, от твоего запаха, от первого касания. Ты же все тогда чувствовала». От его слов и взгляда я почти поплыла. Тоже вцепилась в подлокотники кресла, чтобы не податься вперед к Нагу. Меня тянуло к нему, как магнитом. Рельгор даже не прикасался, но жар оборотня оседал на моем теле, окутывал словно уютным кашемировым пледом и одновременно взвинчивал, будто сильнейший афродизиак. Впитывался в кожу, разгонял кровь и в венах словно бурлил коктейль из гормонов. Подростковых, давно уже забытых мной. Я невольно и неосторожно чуть раздвинула бедра. И Наг приподнялся, устроился между моих ног, выпрямился. Ноздри раздуваются, со щек на шею проливается яркий румянец, грудь вздымается часто-часто. «Ты ведь знаешь, что со мной делаешь, правда?» Хрипловатый, с песком, с надрывом голос Рельгора возбуждал еще сильнее. Такой химии между мной и мужчиной еще не было. Мои пальцы скрипнули по подлокотникам кресла. Рельгор положил большую ладонь на мою, осторожно отцепляя ее от предмета мебели. Сопротивляться сил уже не было. Так хотелось растаять, принадлежать этому мужчине, что я сдалась. Наг сжал мою ладонь, погладил ее большим пальцем так, что по моему телу прошлась череда спазмов. Совсем не болезненных, скорее приятных. Такие чувствуешь, когда подтягиваешься утром, позволяя затекшим мышцам обрести новую силу и энергию. «Знаешь», — повторил Рельгор и приложил мою ладонь к своей груди, которая отлично просматривалась в расстегнутой почти до живота рубашке. Прижал, и я почувствовала, как бешено бухает сердце Нага, колотится будто заведенное. И мое собственное сердце тотчас застучало быстрее, будто пыталось подстроиться, пульсировать в такт. Я не могла прервать наш зрительный контакт. А Рельгор мягко провел языком по губам, размазывая очередную капельку крови. Это было так остро, так возбуждающе, настолько на грани болезненного, неутоленного желания. Внезапно Наг расстегнул пуговицы рубашки и сбросил ее, придерживая мою руку, и двинул ее вниз. Я прикрыла глаза, ощущая каменные мышцы, которые бугрились под кожей оборотня. И в каждом месте моего касания горячее тело Рельгора нагревалось еще сильнее, будто изнутри Нага вырвался жар, словно огонь из недр печи. Я распахнула веки и утонула в глазах Адельтаха, расплавилась под его взглядом, утратив чувство реальности. А он вновь медленно облизал губы, прикусил их и тихо зарычал. Сдерживался, терпел, хотя я видела, почти осязаемо ощущала желание, которое рвалось изнутри Рельгора. Буквально наполняло комнату, воздух, пространство. Как будто Адельтах совсем перестал мыслить, как разумное цивилизованное существо, как будто он мог только и думать, что об одном. Наг чуть придержал мою руку на своем каменном прессе, осторожно очерчивая пальцами кубики. Я еще никогда не встречала у мужчины такого тела, атлетичного, словно сотканного из мускулов. Дыхание окончательно сбилось. Внизу живота приятно, томительно запульсировало. Боже, как горячо, как непристойно, но сладостно и возбуждающе. Наг сглотнул, а потом еще раз. Прокашлялся и втянул воздух, словно пытался впитать в себя воздух нашей близости. И вдруг опустил мою руку на свою ширинку. Торчащая колом эрекция наверняка причиняла Рельгору неудобства. Молния на ширинке вздулась волнами. Я чувствовала поджатые каменные яички Адельтаха. Чуть провела по ним пальцами, сама не знаю зачем, и Рельгор зарычал. Утробно, хрипло и низко. Попытался продышаться, быстро и суматошно, и усмехнулся тому, что успеха не добился. «Давай что-нибудь с этим уже сделаем», — низко прохрипел он. «Я так больше не могу. Это просто невыносимо». Рельгор отпустил мою руку и вдруг расстегнул ширинку. Да так удачно, что брюки сползли, а моя рука оказалась прямо на нацеленном стволе. Меня обдало жаром и холодом одновременно. Я ахнула и ощутила, что внизу живота собрался горячий узел спазма. Что-то на грани боли и удовольствия. На грани неги и предельного напряжения. Рельгор придержал мою руку на свидетельстве своего желания. Пульсирующим, большом, каменным. Чуть двинул, запрокинул голову и опять прокашлялся. Прикусил губу, слегка отдышался, рывком убрал руку с моих пальцев, больше не направляя их и не удерживая. А затем совсем хрипло добавил. «Все твое. Делай с этим, что пожелаешь». Я инстинктивно сомкнула пальцы. Наг чуть двинулся вперед. Я ощутила, как под рукой пульсирует внушительное дуло оборотня. Краем глаза увидела, как вздулись на нем вены и как на конце появилась влага. Рельгор задышал так, словно бежал марафон, а затем вдруг двинул моей рукой по вздыбленному органу вперед и назад и зарычал, вновь откинув голову. От вида мускулистой шеи оборотня, его покрытых мышцами, словно броней плеч, у меня совсем отключилась голова. В животе собрался горячий комок и спустился ниже. От пупка будто разряды заструились. Жгучие тягучие спазмы опять напомнили о себе. Рельгор вдруг убрал мою руку со свидетельства своего желания и осторожно потянул вверх мою тонкую трикотажную блузку. Я не сопротивлялась. Я больше не могла сопротивляться. Последние мгновения сломили мою волю. Выветрили из головы последние адекватные мысли. Я послушно подняла руки, и предмет одежды оказался отброшен подальше. Та же участь постигла и мои тонкие полосатые лосины. Рельгор отодвинул ногой свои брюки и рубашку, а затем снова оказался между моих ног. Вжался в живот тем, что недавно пульсировало под моей рукой, и издал нечто среднее между стоном и рыком, и это так заводило, каждая моя клетка завибрировала. А затем вдруг наклонился и без предупреждения поцеловал в живот. Поднялся выше, прокладывая дорожку поцелуев к груди и шее. Я откинулась на спинку кресла, позволяя Нагу делать все, что захочет. Легкая щекотка, нега, наслаждение прокатывались по телу волнами, не давая ни секунды передышки. Я выгнулась навстречу Адельтаху, когда он начал играть языком моими сосками, и те сладко заныли. Вздыбленный орган Рельгора сильнее прижался ко мне, и Наг на секунду остановился. Сделал несколько резких судорожных вдохов, а затем вернул мою руку на свою эрекцию. Принялся целовать и одновременно двигать моей рукой по нацеленному стволу. Я наслаждалась всем. Тело горело, ныло, взрывалось каскадами удовольствия. Кровь закипела в венах, я едва сдерживала стоны, а Рельгор рычал и стонал за двоих. Казалось, я один оголенный нерв, и ничего нет больше на свете, кроме нашего желания с Нагом. Ничего, кроме нас двоих, распаленных до предела, плавящихся в руках друг друга от страсти и невыносимо приятного ощущения, что умрем, если не продолжим. Снова и снова. Снова и снова. Рельгор толкался бедрами вперед, придерживая мою руку, а затем вдруг убрал ее, выдыхая воздух так, словно передышал кислородом, и одновременно жадно глотая его, будто оказался на вершине горы – в разреженной атмосфере. Остановился, сжимая подлокотники кресла. Кожа заскрипела под пальцами Нага. Рельгор очень тихо и смачно выругался, делая большие паузы между словами, словно каждое дорого ему стоило. Я не понимала, что произошло, что его настолько выбило из колеи. Но Наг не дал возможности подумать. Склонился к моему животу и принялся выписывать на нем языком узоры, опускаясь все ниже, к ноющей ложбинке между ног. Я вся напряглась и одновременно ощущала легкость, негу, свободу делать все, что захочется. Я хотела, еще как хотела. Язык Нага скользнул еще ниже, коснулся пылающей плоти, и я захлебнулась воздухом, как большим глотком воды из бутылки. Теперь уже я не понимала, то ли задыхаюсь, то ли слишком пересытилась кислородом. Все внутри взрывалось от наслаждения. Я прикрыла глаза, и вся превратилась в осязание. Рельгор проник языком глубже, лаская и рыча, чуть двигая бедрами, будто я все еще ласкала его вздыбленный орган. Я видела это сквозь полусомкнутые веки, сквозь пелену страсти, выгибаясь навстречу ласке, все сильнее и сильнее. Внутри сокращалось, напитывалось жаром, и я дрожала в такт движения языка Нага. Наконец он оторвался от меня и посмотрел в глаза. Я распласталась на кресле, не в силах ничего сказать или сделать. Распятая этим всеобъемлющим, острым и сладким одновременно ощущением, которое ломало меня изнутри и выстраивало заново. Все еще чувствуя каскады удовольствия, которые пробегали по телу, будоражили и взывали к продолжению. Рельгор приподнялся на руках, и его вздыбленный орган уперся как раз туда, где недавно был язык Нага. Я ждала, что наконец-то мы оба сейчас получим разрядку, потому что дальше было уже просто невозможно. Нестерпимо. Неправильно. «Ты можешь не верить моим словам, новостям и Манору. Но мне, моему телу, ты должна верить. Мои ласки и моя страсть не могут обманывать». Наг едва выдавливал из себя слова, дыша через раз. Все его тело было каменным. Каждый мускул вздулся до предела. Глаза сверкали сильнее прежнего, а прикусанные губы чуть кровоточили. Он набрал в грудь побольше воздуха, выдохнул, будто решался на что-то для самого себя очень рискованное. «Альва, я сделал глупость. Я ошибся в своих расчетах. Меня захватили эмоции, и я должен попросить у тебя прощения за...» «Дзиньк, триньк, зин!» Я дернулась, выдохнула и открыла глаза. Вынырнула из сна, как пловец, что всплыл с глубины. Задохнулась от зевоты и уставилась в звонящий тенор. «Хотела пожелать тебе спокойной ночи и сказать, что завтра утром жду за завтраком. Вместе отправимся на работу». Сообщение от Стеллы отрезвило мгновенно. Я подскочила и огляделась. Я что, уснула прямо в кресле? Титры фильма, который я смотрела, закончились. И окно видеопроигрывателя на экране тенора смотрело на меня осуждающим темным глазом. Фонари за окнами стали светить более мягким, рассеянным, приглушенным светом. Помнится, Стелла однажды упоминала, что их немного притушает специальная магия, чтобы легче было засыпать. Я сосредоточилась на часах в уголке тенора. 11. Во сколько Стелла отправила мне сообщение? Ого! Час назад? Ответить? Или не стоит? Я все-таки написала несколько предложений. «Прости, смотрела мелодраму и задремала. Сама знаешь, пока от режиссеров этих фильмов дождешься, чтобы герои перестали ходить друг вокруг друга и отплясывать социальные танцы, вырубишься напрочь. Завтра обязательно приду к завтраку». Ответа я не ждала. Думала, Стелла давно спит без задних ног после безбашенной страсти со своим змеем. Но буквально спустя пару секунд прилетела. «Все хорошо. Задремала, значит, расслабилась. Значит, тебе у нас комфортно. Я этому очень рада. Скучала по человеческому общению, если ты понимаешь, о чем я». «Еще как понимаю», — я вздохнула. «Тогда спокойной ночи, спокойной ночи». «Да, расслабилась, называется». Меня еще потряхивало от сновидений, и было ощущение, будто получила несколько оргазмов. Даже ноги немного дрожали. Я прошлась по комнате, пытаясь привести мысли в порядок. «Боже, что это было? Неужели просто сон? Эротическая фантазия? Грёза о Рельгоре и нашем интиме после умелой рекламы Иманора и мелодрамы по тенору, насыщенной откровенными сценами?» Почему-то мне в это не очень-то верилось. Слишком все казалось реальным, осязаемым, настоящим, что ли. Вдруг вспомнилось, как во время сегодняшних наших уроков Эманор обронил: «Пойми, Альва, наги могут передавать по мысленной связи не только мысли, но и эмоции, образы. Иногда практически реальные. Порой на грани настоящего фильма, действия, в которое вовлечена и принимающая сторона. Даже самые настоящие виртуальные сцены общения, когда уже не понимаешь, что реально, а что нет». «А я уже давно поняла. Лейдере дель Марх никогда не говорит ничего просто так. Раз он внезапно об этом вспомнил, значит, предполагал подобное развитие событий». Сразу вспомнился и рассказ Стеллы. Когда она обиделась на Эманора и уехала с другим мужчиной, Наг проник в ее мысли во сне. Фактически поговорил с ней таким образом. А еще? Еще последняя фраза Рельгора никак не выходила у меня из головы. «Альва, я сделал глупость. Я должен просить у тебя прощения за...» Вряд ли мне приснилось бы нечто подобное. Определенно Рельгор хотел мне что-то сказать. Что-то настолько важное, что он прервался в такой момент, когда казалось прерваться немыслимо. Даже мне, женщине, не то что мужчине, в котором гормонов больше, чем крови. Именно Рельгор хотел мне что-то сообщить, а не мое подсознание, которое разговаривает со спящим в царстве Морфея. Нет, это был вовсе не сон. Чем больше я думала о случившемся, тем сильнее убеждалась в собственном выводе. Что ж, при первой же встрече спрошу у Рельгора, и очень надеюсь, он не пойдет на попятную. Возможно, мне хотелось на что-то надеяться. Возможно, все дело в еще одной, вскользь оброненной ремарке Эманора. «Лучше всего мысленную связь наги устанавливают с теми, кто им не безразличен. А проще всего, быстрее и четче с истинной парой, своей Нари. Это происходит на уровне инстинктов, буквально без малейших усилий. Она нужна тебе, и ты ее чувствуешь. Ты хочешь ее видеть, и видишь, пусть даже во сне». «Возможно, я непоследовательна, как истинная женщина. Вначале видеть Рельгора не хочу, а теперь... Теперь только и жажду, что услышать от Нага нечто такое, что заставит меня поменять мнение. Но в конце концов я и есть женщина. И Рельгор мне не безразличен. Я могу тысячу раз себя обманывать, убеждать, что это лишь сексуальное притяжение. Но в глубине души я уже давно знаю, Наг затронул не только мое тело, но и сердце, и душу. Так, как давно, и никто не затрагивал. И поэтому стоит дать ему шанс объясниться. По крайней мере, это я могу сделать. И это будет последний шанс для Рельгора убедить меня и склонить на свою сторону. Последний. На все времена».